Глава 19. Как побороть плотские страсти. С плотскими страстями, братья мои, надлежит бороться своим особым способом, чем с прочими. Чтобы это шло у тебя в должном порядке, знай, что иное должно тебе делать прежде искушения сими страстями, иное во время искушения и иное после прекращения его. Прежде искушения, внимание твое должно быть обращено на причины, которые обыкновенно служат поводу к порождению искушения или возбуждению страсти. Здесь закон. Всевозможно избегай всех случаев, могущих возмутить покой плоти твоей, особенно встречи с лицами другого пола. И если иной раз будет належать нужда беседовать с каким-нибудь таким лицом, беседуй недолго, соблюдая не только скромность, но и некую строгость в лице своем, и слова твои пусть будут при всей приветливости больше сдержаны, нежели благосклонны. «Не ими веры врагу твоему вовеки», — говорит премудрый Сирах, — «и ты никогда не верь телу своему, ибо как медь сама по себе рождает от себя ржавчину, так и растленное естество тела рождает из себя злые движения похотные. Як уже бо медь ржавит, так и злоба его. Не верь же, еще раз повторю тебе, не верь в этом отношении самому себе, хотя, положим, ты не чувствуешь, и столько уже времени не чувствовал всего жала плоти твоей. Потому что эта триокаянная злоба, чего не делала многие годы, иногда делает в один час и в одно мгновение, и всегда молча делает обычно свои приготовления к нападению. И знай, что чем больше прикидывается она другом и не подает ни малейшего повода к подозрению, тем больше потом наносит вред и нередко поражает насмерть. Должно также всякому бояться наипаче тех лиц другого пола, с которыми почитаешь благословным обычное в житейском быту взаимообращение, или потому что они родственны, или потому что благочестивы и добродетельны, потому что от них получено благодеяние, и есть потребность почаще изъявлять им за то признательность. Бояться сего надобно потому, что к такому, без страха и внимания к себе взаимообращению, всегда почти примешивается губительная сласть чувственная, которая потом мало-помалу, нечувствительно проникает в душу до самых глубин и так омрачает ум, что подвергшиеся сей заразе начинают ни во что вменять всякие опасные причины греха, как-то страстные взгляды, сладкие речи с той и другой стороны, привлекательные движения и положение тела, пожатие рук, отчего, наконец, впадают и в самый грех, и в другие дьявольские сети, из которых иной раз и совсем высвободиться не могут». Бегай же, братья мои, этого огня, потому что ты порох, и никогда не дерзай в самонадеянности думать, что ты порох смоченный и весь наполнен водою доброй и крепкой воли. Нет-нет, но думай паче, что ты сухой-пресухой порох, и тотчас вспыхиваешь, как только почувствуешь огонь тот. Отнюдь не полагайся на твердость твоей решимости и твою готовность скорее умереть, нежели оскорбить Бога грехом. Ибо хоть и можно допустить, что ты посему смоченный порох, но от частого совращения и сидения с глазу на глаз огонь плотской мало-помалу иссушит оросительную воду доброго твоего произволения, и ты сам не заметишь, как окажешься пламенеющим плотской любовью до такой степени, что перестанешь стыдиться людей и Бога бояться, и ни во что станешь вменять честь, жизнь и все мучения ада, стремясь к соделанию греха. Бегая убо, бегай всевозможно. От такого сообращения с лицами, могущими послужить для тебя соблазном, если искренне желаешь не попасть в плен греха и не уплатить оброка его, который есть смерть душевная. К «Премудрым» называет премудрый Соломон того, кто боится и избегает причин греха, а того, кто много, дерзая себя самонадеянно, не избегает их, называет неразумным, говоря: «Премудр убоявся уклониться от зла, безумный же на себя надеялся, смешивается с беззаконным делом». Не на это ли указывает и апостол Павел, когда заповедовал коринфянам: «Бегайте блудодеяния». «Бегай, ничего не делания и ленности, и стой бодренно, во все глаза смотря за помыслами и мудро устрояя и ведя дела свои, требуемые твоим положением. Никогда не ослушивайся настоятелей твоих и отцов духовных, но охотно повинуйся им во всем, скоро и с готовностью исполняя, что не прикажут, и наипаче то, что смирительно для тебя и противно твоей воле и твоим склонностям. Никогда не позволяй себе смело судить о ближнем, никого не суди и не осуждай, и особенно за тот самый плотской грех, о коем у нас речь, хотя бы кто явно впал в него, но поимей к нему сострадание и жалость. Не негодуй на него и не смейся над ним, но от его примера позаимствуй себе урок смирения и знай, что и сам ты крайне слаб и на худое подвижен, как прах на пути говори себе: ныне пал он, а завтра паду я. Ведай, что если ты скор на осуждение и презрение к другим, то Бог больно накажет тебя за это, попустив самому тебя впасть в тот же грех, за который осуждаешь других. Не судите, да не судимы будете, и на то же не будете осуждены, чтобы из падения своего познали пагубность гордыни своей и, смирившись, взыскали врачества от двух зол, от гордости и блуда. Но если Бог по милости своей и хранит тебя от падения, и ты удерживаешь неизменно твердым целомудренный помысел свой, ты все же перестань осуждать, если осуждал, и не самонадейничай, а паче бойся и не верь своему постоянству. Внимай себе и бодрствуй над собой. Если стяжал ты какой дар Божий или находишься в добром состоянии духовном, не воспринимай в самомнении суетного и мечтательного о себе помышления, будто ты нечто, и что враги твои не посмеют напасть на тебя, и ты столь ненавидишь их и презираешь, что сразу отразишь, если они осмелятся приблизиться к тебе. Как только так подумаешь, падешь легко, как осенний лист с древа. Вот что следует тебе соблюдать прежде искушения плотской страстью. Во время же самого искушения вот что делай: дознай поскорее причину, от которой породилась брань, и тотчас отстрани ее. Причина этому бывает или внутренняя, или внешняя. Внешнюю тому причины бывают вольность очей, сладкие для слуха речи, такие же по содержанию и напеву песни, щегольские из нежных материй одежды, благоуханные для обоняния духи, вольное обращение и беседы, соприкосновение и пожатие рук, танцы и многое подобное. Врачеством против всего этого служит скромное и смиренное деяние, нежелание ни видеть, ни слышать, ни обонять, ни говорить, ни касаться ничего такого, что производит это срамное движение, особенно же избегание сообращения с лицами другого пола, как говорено выше. Причиной внутреннего служит, с одной стороны, жизнь в довольстве и покое плоти, когда все желания телесные находят полное удовлетворение, с другой — срамные помыслы, которые приходят или сами собой при воспоминании виденного, слышанного или испытанного, или возбуждении их духами злобы. Что касается жизни в полном довольстве и покое плоти, то это надобно ожесточить пощениями, бдениями, сном на жестком, особенно множайшими поклонами до утомления и другими произвольными телоозлоблениями, как советуют и заповедуют опытные и рассудительные отцы наши святые, а против помыслов, от чего бы они ни происходили, врачеством служат разные духовные упражнения, сообразные с настоящим твоим состоянием и требуемые им. Каковы? Чтение святых и душеспасительных книг, особенно святого Ефрема Сирина, Иоанна Лествичника, добротолюбие и других подобных. Благочестивое размышление и молитва. Молитву свою, когда начнут нападать на тебя срамные помыслы, совершай так. Тотчас воздвигни ум свой к распятому ради нас Господу и из глубины души взывай к Нему: «Иисусе мой Господи, сладчайшему Иисусе, ускори на помощь мне и не дай врагу моему полонить меня». В то же время обнимай мысленно и чувственно, если есть близ животворящий крест, на коем распят ради тебя Господь твой, лобызай часто язвы его и говори с ним с любовью. Краснейшие язвы, язвы святейшие, язвы пречистые, уязвите это мое окаянное нечистое сердце и не допустите меня до того, чтобы я посрамил и оскорбил вас нечистотою своей. Размышление же твое, в то время как множатся в тебе срамные помыслы плотской страсти, да не будет направлено прямо против них, хоть иные и советуют это. Не берись изображать мысленно пред собой нечистоту и срамоту грехов плотской похоти, ни угрызение совести, которое последует за тем, ни растление естества твоего и потерю чистоты девства твоего, ни помрачение чести твоей и другое подобное. Не берись, говорю, размышлять об этом, потому что такое размышление не всегда бывает верным средством к преодолению искушения плоти, а напротив, может послужить к усилению брани, иной же раз и к падению. Ибо хотя ум при сем будет вести мысленную речь свою в укор и противление сей страсти, но как мысль, несмотря на то, все же будет держаться на предметах ее, которым так неравнодушно сердце, то не дивно, что тогда как ум расточает такие строгие суждения о таких делах, сердце соуслаждаться будет ими и соглашаться на них, что и есть внутреннее падение. Нет, надобно рассуждать о таких предметах, которые бы заслонили собой эти срамные вещи и совсем отвлекли от них внимание, содержанием же своим отрезвительно действовали на сердце. Такого рода предметы — суть жизнь и страдания, воплотившегося ради нас Господа Иисуса, неминуемый час смерти нашей, трепетный день страшного суда и разные виды адских мучений. Если, как нередко случается, срамные помыслы эти будут и при этом продолжать нападать на тебя с особенной силой и неудержимостью, не бойся, не переставай размышлять о показанных пред сим предметах и не обращайся к тому приему борьбы, чтобы прямо против них восставать, раскрывая неодобрительные стороны их самих, как сказано было выше. Не делай так. Но продолжай, насколько можно внимательнее, размышлять о показанных пред сим устрашительных и отрезвительных предметах, немало не беспокоясь о помыслах тех срамных, как бы они ни были твои собственные. Ведай, что нет лучшего способа к прогнанию их, как презрение к ним и ни во что их вменение. Размышление же сие почаще прерывай такую или подобную ей молитвы: «Освободи меня, творчему и избавителю, от врагов моих сих, во славу страстей твоих и твоей неизреченной благости». Молитвою же подобную и заключи свое размышление. Смотри же, отнюдь не обращай ока ума своего на эту плотскую нечистоту, так как и одно представление о ней небезопасно. И не останавливайся на беседу с сим искушением или о сем искушении, чтобы определить, произошло ли у тебя согласие на него или нет. Такое исследование, хотя и на вид кажется хорошим, на деле же поистине есть кознь дьявола, покушающегося сим способом или отяготить тебя, или ввергнуть в малодушие и отчаяние, или удержать тебя как можно долее в сих помыслах и через них ввести в грех делом, или по роду их, или в другой какой. Вместо всяких таких исследований о помыслах сих, смущающих тебя, пойди, исповедуй все подробно духовному отцу своему, и прибудь потом покоен в помышлении своем и в сердце своем, не мутя себя никакими вопросами, упокоеваясь на решение отца своего. Только все ему откроешь, что смущало и смущает ум твой и твое чувство всем искушений, ничего не утаивая, и не позволяя стыду связать язык твой, а паче смиряясь саму ничиженно. Ибо если во всякой борьбе с врагами имеем мы нужду в глубоком смирении, чтобы победить их, сколь много паче потребно оно нам во время плотской брани. Так как и самое искушение сие большей частью бывает или порождением гордыни, или вразумлением и наказанием за нее. Посему и говорит святой Иоанн Лествичник, кто впал в блуд или другой какой плотской грех, тот прежде того впал в гордость. И что впасть ему в грех попущено для того, чтобы он смирился. Где совершилось падение, там прежде всего водворялась гордость, ибо гордость есть предвозвестница падения. И еще, наказание гордому есть падение. Когда, наконец, утешатся срамные помыслы и искушение пройдет, вот что должен тебе делать. Как бы ни казалось тебе, что ты свободен уже от плотской брани, и как бы уверенным в том не имел ты себя, всячески, однако же, пекись далеко держать ум свой и внимание свое от тех вещей и лиц, которые были причиной восстания на тебя такого искушения. Отнюдь не поблажая призыву повидаться с ними под тем предлогом, что они родственницы или что благочестивы и благодетели твои. Вразумляй себя напоминанием, что и это есть греховное обольщение растленного естества нашего и сеть вселукавого врага нашего дьявола, который тут преобразуется в ангела света, чтобы ввергнуть во тьму, как говорит святой апостол Павел.